Глава 44. Яркие языки пламени лизали пространство, и Ника шарахнулась в сторону. «Пожар!» Раздраженно наморщила нос, ругая себя за излишнюю впечатлительность. «Глупая, это всего лишь огоньки свечей». Она прищурилась, отвела взгляд, привыкая к полумраку, и с любопытством осмотрелась. «Библиотека?» Перед высоким окном, за которым темнела ночь, стоял тот самый стол. Неужели кулон вернул ее в настоящее время? За спиной раздался шорох. Ох! Ника испуганно обернулась, ожидая встретить гневный взгляд Влада. И замерла в недоумении. В библиотеку вошел старый граф. Вид у него и правда был потрепанный. Под глазами пролегли синюшные тени. Между сдвинутых бровей отпечаталась глубокая складка. Следом шел Горди. Он прикрыл за собой дверь и, сунув руки в карманы, направился к столу. «О чем ты хотел поговорить?» Небрежно бросил он старику, облокотившись о столешницу и скрестив ноги. «Неужели сам не догадываешься?» Голос графа дрожал. Ника заметила мелькнувший в глазах Гордия страх, но при этом он сохранял деланное спокойствие. «Боюсь, не имею ни малейшего понятия». «Хорошо, я объясню». Старик обошел стол и уселся в кресло. «Присядь». Кивнул он на стул и, положив на столешницу сцепленное в замок ладони, продолжил. «Утром, вернувшись в поместье, я столкнулся в парке с мужчиной. Он не представился, но сказал, что живет в деревне, занимается кузнечным ремеслом и приходил, чтобы уточнить кое-какие детали по твоему личному заказу. Его лицо показалось мне смутно знакомым, но я не сразу догадался, кто он такой». Губы молодого человека дрогнули, однако комментировать услышанное он не стал. Граф сокрушенно покачал головой. В деревне ходили слухи, что Катерину, мать Софьи, похитил демон. Но кое-кто поговаривал, что она просто сбежала с кузнецом. Он выразительно посмотрел на внука. «Это ведь был он, так?» Молодой граф нарочито равнодушно пожал плечами. «Вот же гаденыш!» — Ника фыркнула. Сейчас лицо Стаса показалось ей отвратительным. Растянутые в небрежной улыбке губы напоминали гримасу гиены. Блуждающий взгляд выдавал лисью натуру, а задранный подбородок свидетельствовал о слишком высоком самомнении. Этот индюк совсем не походил на того застенчивого парня из клуба, которого она знала. Впрочем, стоит ли удивляться? Человек без души, коей ему был Стас, мог изображать из себя кого угодно. Сейчас же Ника видела истинную натуру этого мелкого поганца. Она нервно хмыкнула. Куда только смотрели ее глаза 400 лет назад. «Я требую ответа», — хлопнул ладонью по столу старый граф и гневно воззрился на внука. «Это он? Он увез когда-то мою дочь, а сейчас и мою внучку. Он — отец Софи». Гордий неохотно кивнул. По лицу старика пробежала тень. И все-таки было заметно, что, измученный долгим неведением, граф испытал некоторое облегчение. «Ты обязан был рассказать мне». «С меня взяли клятву», — возразил молодой человек. «Они сказали это ради блага Софи». Губы графа растянулись в горькой усмешке. «С каких пор тебя стало заботить ее благополучие? Или совесть заграла после того, как я застал в твоих объятиях бесстыдницу-служанку?» «Это ничего не значит, дед». В блестящих глазах вспыхнула злость. «В конце концов, я ведь мужчина». Граф устало махнул рукой. «Она там, в безопасности?» «Полагаю, что да. Ее отец не очень-то щедр на подробности». «Ступай. Я должен побыть один». Граф кивнул и, развернувшись вместе с креслом, уставился в окно. Как только за Гордием затворилась дверь, старик поднялся с места, подошел к столу и пошарил под столешницей. Ника приблизилась к горбившейся фигуре. В ту ночь, когда она со Стасом застряла в стенах библиотеки, ее дед проверял этот тайник. Наверняка Гордий не догадывался о нем, иначе бы понял, что за странные манипуляции производит дворецкий. Видимо, кулон уже тогда был там. Но знал ли о нем Влад? Ника взглянула на сморщенную ладонь старика и вздохнула. На ней, озаренная мерцающим светом пламени, блестело ведьмино украшение. Граф рассеянно погладил кулон, прошептал что-то неразборчиво и снова спрятал его в тайник. Кряхтя выбрался из кресла и подошел к окну. Темное глубокое небо было усыпано звездной россыпью. Чудесное покрывало искусницы ночи. Полная луна окутывала сад бледным сиянием. Ника скользнула взглядом по извилистой дорожке, игриво вихляющей хвостом среди розовых кустов, и перед глазами на мгновение всплыл образ маленькой девчушки. Софи, заливаясь радостным смехом, несется вглубь сада, а за ней хохоча мчится Горди. Ника больно закусила губу. Взгляд скользнул по дорожке, и сердце испуганно замерло. Из-за поворота показалась темная фигура. «Это еще кто?» Старик, видимо, тоже заметил незнакомца, потому как плечи его заметно напряглись. Он повернулся к столу и задул свечи. Фигура двигалась быстро. На ней был длинный плащ с капюшоном, так что невозможно было понять, кто под ним скрывается. В груди нарастала паника. «Неужели Влад?» Незнакомец остановился под самым окном, там, где рос молодой еще бук, и стал дерганно озираться. Из темноты выступила другая фигура. «Влад!» Ника охнула. «Тогда кто тут второй?» Она едва не закричала, когда незнакомец в плаще скинул капюшон, и лунный свет озарил бледное лицо Гордия. Сердце сжалось от ужаса. Что он задумал? Судя по поведению парочки, можно было с уверенностью сказать, их встреча не случайна. Гордий приблизился к стволу молодого дерева и присел на корточки. Дыхание замерло. «Господи, да ведь он...» Молодой граф, повозившись недолго в земле, выпрямился, и Ника увидела, как сверкнул на его ладони камень. Она испуганно покосилась на старика. Тот стоял без движения, лицо его покрывало мертвенная бледность. Влад что-то сказал молодому графу, а затем вдруг посмотрел наверх. Нике показалось, что его взгляд устремился прямо на нее. Она в панике отшатнулась от окна. «Черт! Он наверняка заметил графа!» Но тот и не думал скрывать свое присутствие. Горло сдавил болезненный спазм, грозя перерасти в рыдание. «Значит, все-таки Влад. Он прикончил несчастного старика как лишнего свидетеля. Только вот свидетеля чего?» Внезапно в пространство библиотеки врезалась мягкая полоса света. Ника испуганно оглянулась. В приоткрывшуюся дверь вошла женщина, но из-за света за ее спиной невозможно было разглядеть лица. «Здравствуй, отец!» — раздался знакомый голос. Плечи старика вздрогнули, он обернулся, и Ника увидела в поблекших глазах боль. Стройная фигурка Катерины двигалась неслышно, медленно приближаясь к старому графу. «Ты...» — выдохнул тот. Губы его дрогнули, и их накрыла старческая усталая улыбка. «Я пришла поговорить о своей дочери и о том, что ты сделал». По лицу старика пробежала тень грусти. «Я знал, что когда-нибудь снова тебя увижу». Ника растерянно смотрела на перекошенное от гнева лицо Катерины. Тонкие ладони графини то сжимались, то разжимались, и сознание пронзила ужасная догадка. «Нет, не может быть!» Яркая вспышка поглотила пространство, и в следующий миг все погрузилось во тьму.